Было еще относительно темно. Только-только свет над степью разлился, когда Петруха стал будить Авдия и Леньку. Пора было вставать да двигаться к 330-му километру. Чем раньше, тем лучше. Потому что не они одни. Еще 2-3 группы гонцов должны были к тому времени сойтись в том месте с добытой и уже подсушенной анашой. Предстояло остановить какой-нибудь проходящий товарняк, незаметно сесть в него и добраться так до станции Жалпаксас, а уж там просочиться на другие поезда. В общем, для гонцов начинался самый опасный отрезок пути. Всей операцией вроде бы должен был руководить сам. Он ли их встретит, они ли его отыщут на 330-м километре, Петруха толком не объяснил. То ли не знал, то ли не желал говорить. И снова вскинули рюкзаки на плечи и двинулись за Петрухой. Удивляло Авдия топографическое чутье, память Петрухи. Он заранее предсказывал, где какой овраг, где родничок в притенении, где ложбинка или балочка. И сожалел Авдий, что такие способности, такая память в Петрухе пропадают. Наездами здесь бывал, а как все знает. «Так я, — говорил он, — родом из крестьянской семьи. Рассказывал еще Петруха, что по слухам, километрах в 200 от этих мест, начинается пустыня Маянкум, а там, дескать, сайгаков этих, антилоп степных, видимо-невидимо, и что вроде хорошие люди, у которых добрые служебные газики, наезжают на охоту чуть ли не из самого Оренбурга. И приезжают-то как? Закуска живая бегает, а выпивон, какой хошь, с собой привозит. Да, царская охота. Но и опасность вроде немалая. Бывали случаи, что машина выходила из строя, а охотники погибали от жажды, заплутавшись в степи. А зимой случалось и буран застигал степной. Потом находили, мол, только косточки. А один охотничек даже умом тронулся. Его потом на вертолете искали. Вертолет за ним летит, хочет его спасти, а он от вертолета бежит, прячется. Долго за ним гонялись, а когда поймали, он уж разговаривать разучился. А жена, говорят, тем временем за другого успела выскочить. Вот стерва, все они такие. Вот я и не думаю жениться. Есть у меня в городе одна баба классная. Подкинешь ей на шмотки, так лучше нет. И слово дает, никаких ребеночков не будет. А самое главное, мотягу уже купил, чехословацкий спартач в сарай стоит. А теперь, значит, «Жигуль» — это не проблема. Вот бы где «Волгу», ту новую, что на «Мерседес» похожа. Вот где бы такую отхватить с кассетником, чтобы включил бы, а она тебе поет. Печенки лезет. Блат нужен. Всюду плата и переплата. Да на своей «Волге»-то покатить в Воркуту. Пусть братуханы поглядят. Хе-хе, жены-то их от зависти лопнут. А в багажнике выпивон на выбор. Все больше иномарка. Ну и своя водочка, лучше нет, конечно. Как тут не позавидовать? Вроде Иванушка дурачок, а на тебе. А потому и хожу в гонцах, и вас, милые дружочки, веду поживиться. Живи, когда лафа. А нет, соси лапу до вздутия живота. Слушая эту, казалось бы, никчемную, непритязательную болтовню Петрухи, занимавшего тем самым себя и своих попутчиков, Авдий думал о своем. О том, что человек раздирается между соблазном обогащения, подражанием тотальному подражанию и тщеславием, что это и есть три кита массового сознания. На них всюду и во все времена держится незыблемый мир обывателя, пристанище великих и малых зол, тщеты и нищеты воззрений. Что трудно найти такую силу на земле, включая и религию, которая смогла бы перебороть всесильную идеологию обывательского мира. Сколько самоотверженных взлетов духа разбивалось об эту несокрушимую, пусть и аморфную твердыню. И то, что он шел в этот час на явку добытчиков анаши, свидетельствовало о том же. Дух беспомощен, хоть и не устанен. И такова выходит его планида. Всю дорогу он мысленно готовил себя к встрече с самим. Он должен был быть готов к бою. Они вышли на 330-й километр часа на два раньше, и в третьем часу были уже на месте. Приближаясь к балке, что шла вдоль железной дороги, Петруха предупредил: рюкзаки прятать там, где укажет, не высовываться, не разгуливать на виду у проходящих поездов, все время ждать его указаний. Устали все же порядком, еще бы столько пройти за день. Приятно было растянуться в балке на шелковистом лугу, где вперемешку с шалфеем рос ковыль. Приятно было слышать, как возникал вдали гул поездов, как он нарастал, как гудели и подрагивали рельсы под набегающими тяжеловесными километровыми составами, как грозно пролетали поезда, громыхая колесами и принося с собой дух железа и мазута, и как долго еще не умолкал вдали шум движения, постепенно растворяясь в океане окружающей тиши. Пролетали и пассажирские поезда. Один в одну, другой в другую сторону. Авдий встрепенулся было. Он с детства любил стоять, смотреть, куда несутся пассажирские поезда, кто мелькает в окнах, чьи фигуры и лица. «Ах, счастливцы, возьмите меня с собой!» В этот раз, однако, и этих мимолетных радостей он был лишен. Пришлось притаиться за кустиком и не поднимать головы. А что хуже того, ему предстояло быть соучастником или хотя бы очевидцем бандитской остановки одного из товарных поездов на этом участке. Нет, никто не собирался грабить состав. Но остановка поезда позволяла гонцам заскочить в вагоны, а дальше уже все шло само собой. Дальше им предстояло укатить, спрятавшись в товарнике. Поезда шли туда-сюда. Потом наступила длительная пауза и полная тишина. Авдий было задремал, но тут раздался свист. Петруха прислушался, тоже свистнул. И в ответ ему еще раз раздался свист. «Ну, вы тут ждите спокойно», — сказал Петруха, — «а я пойду, меня вызывают». «И что без меня никуда, слышал, Авдяй? Слышал, Ленька? Товарняк застопорить не такое простое дело. Тут надо действовать с головой». С этими словами он исчез. Вернулся он примерно через полчаса. И странный какой-то он вернулся, Петруха. Что-то в нем неуловимо изменилось. Глаза были вороватые, избегали прямых взглядов. Авдий не любил в таких случаях давать волю своей подозрительности, гнал от себя ненужные мысли. Мало ли что может показаться. Вдруг у человека просто живот болит. И потому спокойно осведомился. «Ну что, Петр, как дела-то?» «Пока ничего, все нормально. Скоро будем действовать». «Товарняк останавливать, что ли?» «Ну, ясно. Самое верное в нашем деле — укатить на товарняке. А самое лучшее, если б на ночь глядя прикатить на станцию, да поставить бы состав на запаску». «Вот оно как». Они помолчали. Петруха закурил и сказал, как бы между прочим, затягиваясь сигаретой: «Тут у нас один друг ногу подвернул. Гришаном зовут. Я сейчас его повидал. Не повезло Гришану. С ногой разве что насобираешь. Куда там? С палкой ходит. Обидно, конечно, человеку. Так вот, может, скинемся все понемногу, сколько нас тут будет, гавриков? Человек 10. Каждый понемногу отсыплет от себя на шишки. Смотришь, и выручим парня». «Я готов», — отозвался Авдий. «Ленька вон спит, но, думаю, и он не поскупится». «Ну, Ленька-то он свой оголец. А ты, Авдясь, пошел бы да поговорил бы с Гришаном. Как, мол, да что? Человек ты грамотный, вроде и настроение бы поднял захромавшему. «А сам где? Там, что ли?» — неосторожно спросил Авдей. «Да что ты все сам, да сам!» — рассердился Петруха. «Откуда мне знать? Я тебе про Гришана, а ты мне про самого. Надо будет, он найдет нас. А не надо, наше дело маленькое. Что ты все беспокоишься?» «Да ладно тебе, ну спросил ненароком. Успокойся. А где он, Гришан-то, в какой стороне?» «А иди вон туда. Вон он там, в тенечке, под кустом сидит. Иди, иди». Авдий и направился в ту сторону, и вскоре увидел Гришана. Тот сидел среди трав на стульчике, держа палку в руках. Кепочка прикрывала ему лоб. Верткий, кажется, был человек. Не успел Авдий подойти, а он уж оглянулся и в кулак кашлянул. Неподалеку от него сидели еще двое. Всего их было трое. И Авдий понял, что это и был сам. Замедляя шаги, он почувствовал, как пронизало его холодом, и сердце учащенно заколотилось. Часть вторая. Глава первая. «Привет пострадавшему», — сказал Авдий как можно обыденнее, пытаясь умерить тем самым сердцебиение в груди. Гришан, сидевший на своем крохотном раскладном, как у рыбаков, стульчике, поигрывая палкой, прищурил один глаз. «Привет-то привет! От кого привет?» Авдий невольно улыбнулся. «От того, кто для начала должен осведомиться о твоем самочувствии». «А, вон как! Очень признателен, положительно признателен, хоть и только для начала. В безлюдной степи такое внимание вдвойне дорого. Еще бы! Все мы человеки, не так ли?» «А он многословен, и если к тому же еще и начитан, то беда. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал. Рисуется, выдает себя за говоруна», — подумал Авдий. «К чему бы? Или это игра самого?» И еще отметил Авдий про себя отсутствие каких-либо примечательных черт в облике Гришана. Все в нем было заурядно. В меру шатен, выше среднего роста, худощав. Одет неброско, как обычно одеваются в его возрасте. Джинсы, заношенная рубашка на молнии, неприметная кепочка, которую в случае чего можно сунуть в карман. Если бы Гришан не прихрамывал и из-за этого не ходил с толстой суковатой палкой, его трудно было бы выделить. Повсюду он бы затерялся в толпе. Разве что глаза Гришана запомнились бы, если за ним понаблюдать побольше. Выражение его юрких карих глаз все время менялось. Возможно, он и сам не замечал, как часто щурился, косился, играл бесцветными бровями, напоминая загнанного в угол хищного зверька, который хочет кинуться, укусить, но не решается и все-таки храбрится и принимает угрожающую позу. Возможно, такому впечатлению способствовал обломанный верхний резец, обнажавшийся при разговоре. А ведь мог поставить себе какую-нибудь золотую коронку, но почему-то не делает этого, — подумал про него Авдий. — Возможно, не желает иметь лишнюю примету. — С ногой-то что, подвернул? — Не доглядел, стало быть. Поинтересовался он из вежливости. Гришан неопределенно покачал головой. — Да, можно сказать, повредил малость. Не доглядел. — Ты прав, Авдий. Так, кажется, тебя зовут? — Да, я именуюсь Авдием. — Имя-то редкое какое. «Библейское!» Нарочито растягивая и смакуя слова, размышлял Гришан. «Авдий! Определенно имечко церковно-приходского разлива!» — задумчиво заключил он. «Да, когда-то люди с Богом жили. Вот откуда на Руси? Пречистенские, Боголеповы, Благовестовы. И фамилия у тебя, Авдий, должна быть соответствующая. Каллистратов». «Вот видишь, все совпадает», — Ну, а я попроще зовусь, по-пролетарски. Гришаном. Да не это важно. Так вот, прав ты, Авдий Калистратов, не доглядел я с ногой. Страшноватый вывод напрашивается из этого. Человек, коли он не последний дурак, непременно должен себе под ноги смотреть. И байка о дурной голове, от которой ногам покою нет, о том же. Как видишь, инвалидствую. Банальная история, собственно. «И на чем это отразилось?» — спросил Авдий, имея в виду намеки Петрухи. «Не понял», — насторожился Гришан. «Я о том, что эта банальная история отразилась на твоем деловом успехе. Так надо понимать», — пояснил Авдий. «Ну, это уже другой разговор». Гришан сразу переменился, отбросил пустой наигрыш. «Если ты о деле речь ведешь, тогда ты прав. Но не это сейчас главное, не это меня беспокоит. Я, да ты сам, конечно, догадываешься, иначе зачем бы я сейчас с тобой разговаривал? Зачем мне это пустопорожнее бля-бля-бля? Словом, я тут вроде распорядителя, что ли, или, скажем, старшины армейского. И для меня самое главное — пробиться через линию фронта, сохранив живую силу. Чем могу быть полезен в таком случае? Да и вообще стоило бы поговорить, — предложил Авдий. Мне ведь тоже об этой живой силе есть что сказать. Но коли такое совпадение интересов, тут уж не поговорить, а потолковать надо, — уточнил Гришан. Я как раз на это и нацеливался. Ну вот, к примеру, напрашивается вопрос, так сказать, между нами девочками говоря, — хитровато намекнул он и, помолчав, велел тем двоим гонцам, что, не вмешиваясь в разговор, сидели в сторонке. «А вы, чем без дела сидеть, ступайте, готовьтесь!» И они молча ушли выполнять то, что было, видимо, заранее обговорено. Отдав распоряжение, Гришан взглянул на часы. «Через часок начнем посадочную операцию. Посмотришь, как это делается», — пообещал он Авдию. «У нас здесь строго. Дисциплина, как в десанте. А мы и есть настоящий десант беззаветно преданных Родине, с большой буквы. И ты тоже должен действовать, как прикажут, без всяких там могу, не могу. Если все сработаем как надо, к вечеру доберемся до этого самого Жалпаксаза». Гришан многозначительно замолчал. Потом, бросив злорадный взгляд на Авдия, сказал с усмешкой, обнажив щербатый зуб: «А теперь о главном. О том, что тебя к нам привело. Ты не торопись, не спеши. Так вот, в так называемом преступном мире, в котором ты странным образом очутился, о чем речь будет еще впереди, экспозиция такова. Ты гонец. Ты повязан с нами, и ты слишком много знаешь. Ты, похоже, не дурак, но ведь полез в капкан. Так что теперь будь ласка, оплачивай мое высокое доверие не менее высокой ценой». «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, ты сам догадываешься». «Догадываться одно, говорить впрямую другое». Оба замолчали, пережидая, когда прогрохочет проходящий мимо состав. Каждый по-своему готовился к неизбежному теперь поединку. Авдию в ту минуту подумалось о том, как странно складываются людские отношения. Даже сюда, в голую степь, где, казалось бы, все равны, где у всех одинаковые шансы, всем одинаково грозит провал и уголовная ответственность, а при удаче всех ждет одинаковый успех, люди, как свою кровь, принесли с собой неистребимые законы, согласно которым у Гришана, в частности, было некое неписанное право повелевать, потому что он был здесь хозяином. «Так ты велишь говорить впрямую», — прервал молчание Гришан. «Хорошо», — неопределенно протянул он и вдруг, как бы спохватившись, лукаво добавил. «Слушай, а правда, что на тебя волки нападали?» «Да, было дело», — подтвердил Авдий. «А не кажется ли тебе, Авдий Калистратов, что судьба оставила тебя в живых для того, чтобы ты ответил мне сейчас на несколько вопросов?» обнажил в улыбке осколок зуба Гришан. «Пусть так. Тогда кончай крутить. Ты мне должен объяснить здесь, сейчас, и не сходя с места, чего ты мутишь моих ребят?» «Одна поправка», — перебил его Авдий. «Какая? Что за поправка к Биллю?» «Я пытаюсь наставить их на путь истинный, а значит, слово «мутить» тут никак не подходит». «Это ты брось, товарищ Калистратов. Истинный, не истинный, на этот счет у каждого свое понятие. Ты эти штучки оставь. Здесь не место изощряться в словопрениях. Я хочу знать, что тебе надо понять, чего ты для себя добиваешься, святой отец. Ты подразумеваешь какую-то личную выгоду?» «Безусловно, а то что же?» — широко развел руками Гришан и торжествующе глумливо улыбнулся. «В таком случае ничего, абсолютно ничего», — отрезал Авдий. «Прекрасно!» — почти радостно вскричал Гришан. «Лучшего не придумаешь. Все совпадает. Так ты, выходит, из той сияющей породы одержимых идиотов, которые...» «Остановись, я знаю, что ты хочешь сказать». «Значит, ты поддался в Моэнкумы под видом добытчика анаши, затесался к нам, стал у нас прямо как свой, и не потому, что деньгу большую возлюбил, как Христа, и не потому, что деваться тебе было некуда после того, как тебя выперли из семинарии, и тебе нигде ходу не было. Да будь я на месте этих попов, я бы в два счета пинками тебя вышиб, ведь ты такой даже им и то не нужен. Они ведь в старые игры играют. А ты все взаправду, все всерьез?» «Да, всерьез. И ты принимай меня всерьез», — заявил Авдий. «Еще бы! Ты что же, считаешь, что я тебя не понимаю? А я тебя насквозь вижу. Вижу, кто ты есть. Ты чокнутый. Ты фанатик собственного идиотизма. Потому ты и подался сюда. А иначе что бы тебя сюда занесло? Прибыл, стало быть, с благородной целью, этаким мессией, чтобы открыть глаза нам, падшим, промышляющим добычей анаши, торгующим и спекулирующим запрещенным дурманом. Прибыл распространять извечные спасительные идеи, от которых как мочой за три версты несет прописными истинами. Прибыл отвратить нас от зла, чтобы мы раскаялись, изменились, чтобы приняли обожаемые тобой стандарты тотального сознания. Вот ведь и Запад утверждает, что у нас все на один манер мыслят». Гришан неожиданно проворно для пострадавшего от ушиба человека поднялся с полотняного своего стульчика и шагнул к Авдию, вплотную приблизив свое разгоряченное лицо к его лицу. «А ты, спаситель-эмиссар, подумал прежде о том, какая сила тебе противостоит?» «Подумал. И потому я здесь. И предупреждаю тебя, я буду добиваться своего ради вас же, самих. Чего бы мне это ни стоило, ты уж не удивляйся». «Ради нас самих же», — скривился Гришан. «Не беспокойся, не удивляюсь. Чего ради мне удивляться тому, на чем свихнулся еще тот, кого распяли, спаситель рода человеческого? Раскинул руки в гвоздях на кресте, голову свесил, скорчил мученическую рожу, и на тебе! Любуйтесь, плачьте и поклоняйтесь до конца света! Недурно, понимаешь ли, придумали себе иные умники занятия на все века. Спасать нас от самих же себя. И что же? Кто спасен? И что спасено в этом мире? Ответь мне. Все как было до Голгофы, так оно и есть и до сих пор. Человек все тот же. И в человеке ничто с тех пор не изменилось. А мы все ждем, что вот придет кто-то спасать нас, грешных. Тебя вот Калистратова не доставало в этом деле. Ну вот и ты явился к нам. Явился, не запылился», — скорчил комическую мину Гришан. «Добро пожаловать, новый Христос». «Обо мне можешь позволять себе говорить что угодно, но имени Христа не упоминай в суе», — одернул его Авдий. «Ты возмущаешься и удивляешься тому, что я здесь появился. А это неудивительно. Ведь мы неотвратимо должны были встретиться с тобой. Вдумайся. Неужто ты этого не понимаешь? Не я, так кто-то другой непременно должен был бы столкнуться с тобой. А я вычислил эту встречу. Быть может, ты и меня вычислил? И тебя. Наша встреча с тобой была неотвратима. Вот я и явился, не запылился, как ты говоришь. Вполне логично, черт побери. Мы же не можем обходиться друг без друга. И в этом есть, наверное, какая-то своя сволочная закономерность. Но не ликуй, спаситель Калистратов. Твоя теория на практике ничего не даст. Однако хватит философствовать, хотя ты и довольно занятный субъект. Хватит, с тобой все ясно. Вот мой добрый совет тебе, коли уж так обернулось. Иди, Калистратов, своей дорогой. Спасай прежде всего свою головушку. Тебя никто сейчас не тронет. А то, что собрал в степи, если хочешь, можешь раздать, сжечь, пустить по ветру, воля твоя. Но смотри, чтобы наши с тобой пути никогда больше не пересеклись. И Гришан выразительно постучал палкой по камню. Но я не могу принять твой совет. Для меня это исключается. Послушай, да ты настоящий идиот. Что тебе мешает? Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас. Тебе, быть может, не понять этого. Нет-нет, отчего же? Вскричал Гришан от гнева бледнее и возвышая голос. Я, между прочим, вырос в театральной семье, и, поверь мне, я оценил и понял твою игру. Но не слишком ли ты увлекся? Ведь после любого, даже гениального исполнения, в заключении дают занавес. И сейчас занавес, товарищ Калистратов, опустится при одном единственном зрителе. Смирись и не заставляй меня брать лишний грех на душу. Уходи, пока не поздно. Ты о грехе толкуешь. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но устраниться, видя злодеяние своими глазами, для меня равносильно тяжкому грехопадению. И не стоит меня отговаривать. Мне вовсе не безразлично, что будет, скажем, с малолетним Ленькой, с Петрухой, да и с другими ребятами, что состоят при тебе, да и с тобой в том числе. «Потрясающе!» — перебил его Гришан. «С какой же стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу жизнь? В конце концов, каждый волен распоряжаться своей судьбой сам. Да я тебя впервые в жизни вижу. Да кто ты есть такой, чтобы печься обо мне и других, будто тебе даны какие-то полномочия свыше? Уволь и не испытывай судьбу. Если ты чокнутый, иди с Богом, а мы как-нибудь обойдемся без тебя, понял? Но я не обойдусь. Ты требуешь полномочий, так вот, мандатов мне никто не выдавал. Правота и сознание долга, вот мои полномочия. А ты волен считаться или не считаться с ними. Но я неукоснительно их выполняю. Вот ты заявил, что вправе сам решать свою судьбу. Звучит прекрасно. Но не бывает изолированных судеб. Нет отделяющей судьбу от судьбы грани, кроме рождения и смерти. А между рождением и смертью мы все переплетены, как нити в пряже. Ведь ты, Гришан, и те, кто оказался под твоей властью, сейчас ради своей корысти несете из этих степей вместе с Анашой несчастье и беду другим. Соблазном мимолетным вы вовлекаете людей в свой круг, круг отчаяния и падения. А ты что нам за судья? Тебе ли судить, как нам жить, как поступать? Да я вовсе не судья. Я один из вас, но только... Что «но только»? Но только я осознаю, что над нами есть Бог, как высшее мерило совести и милосердия. Опять Бог. И что ты хочешь этим нам еще сказать? А то, что Божья благодать выражает себя в нашей воле. Он в нас. Он через наше сознание воздействует на нас. Слушай, к чему такие сложности? Ну и что из этого следует? Нам-то что это даст? Как что? Ведь благодаря силе разума человек властвует над собой как Бог. Ведь что такое искреннее осознание порока? По-моему, это осуждение зла в себе на уровне Бога. Человек сам определяет себе новый взгляд на собственную сущность. Чем отличается твой взгляд от массового сознания? А мы от него бежим, чтобы не отказаться в плену толпы. Мы не вам чита, мы сами по себе. Ошибка. Свобода лишь тогда свобода, когда она не боится закона, иначе это фикция. А твоя свобода под вечным гнетом страха и законного наказания «Ну и что из этого? Тебе-то какая печаль, ведь это наш выбор, а не твой». «Да, твой, но он касается не только тебя. Пойми, есть выход из тупика. Покайтесь вот здесь, прямо в степи, под ясным небом. Дайте себе слово раз навсегда покончить с этим делом. Отказаться от наживы, что сулит черный рынок, от порока. Ищите примирение с собой и с тем, кто носит имя Бога и единым разумом объединяет нас». «И что тогда?» «И тогда вы вновь обретете подлинную человеческую суть». «Красиво звучит, черт возьми, и как просто!» Гришан нахмурился, поигрывая суковатой палкой, переждал, пока пронесся скрытый за увалом еще один грузовой состав, и когда шум поезда стих, в наступившей тишине произнес, жестко и насмешливо сверля взглядом разоткровеннившегося Авдия: «Вот что, достопочтенный Авдий! Я терпеливо выслушал твои суждения, как говорится, хотя бы и любопытства ради, и должен крупно тебя разочаровать. Ты ошибаешься, если в своем самодовольстве полагаешь, что только тебе дано говорить с Богом в мыслях своих, что я не имею контакта с Ним, что привилегия такая только у одного тебя, у праведно мыслящего, а я ее лишен. Вот ты сейчас чуть не задохнулся от удивления. Слух твой резануло, что с Богом может быть в контакте и такой, как я?» «Совсем нет. Просто слово «контакт» тут несколько непривычно. Напротив, я рад это услышать из твоих уст. Возможно, в тебе что-то переменилось?» «Нисколько. Что за наивность? Так знай, Калистратов, только смотри, не стань заикой. У меня к Богу есть свой путь. Я вхож к нему иначе, с черного хода. Не так твой Бог разборчив и недоступен, как тебе мнится». «И чего ты достигаешь, попав к Богу с черного хода?» «Да не меньшего, чем ты. Я помогаю людям изведать счастье, познать Бога в кайфе. Я даю им то, чего вы не можете дать им ни своими проповедями, ни своими молитвами. Своих людей я приближаю к Богу оперативнее, чем кто-либо». «Приближаешь к Богу, купленному за деньги? С помощью зелья, через дурман? И это ты называешь счастьем познания Бога? А что? Думаешь, небось, святотатство? Богохульство?» «Ну да. Я оскверняю твой слух. Конкурент твой, понимаешь ли. Дорогу тебе перебежал. Да, черт побери, да. Деньги, да, наркотики. Так вот, деньги, если хочешь знать, это все. Ты что думаешь, у денег особый Бог? А в церквах и прочих учреждениях вы что, без денег обходитесь?» «Это же совсем другое дело». «Оставь, не заливай! На свете все продается, все покупается, и твой Бог в том числе. Но я, по крайней мере, даю людям покайфовать и испытать то, что вы сулите лишь на словах и вдобавок на том свете. Лишь кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в пространстве и во времени. Пусть блаженство это мимолетно, пусть призрачно, пусть оно существует лишь в галлюцинациях, но это счастье. И достижимо оно только в трансе. А вы, праведники, лишены даже этого самообмана». «Одно ты правильно сказал, что все это самообман. А ты как хотел? Получить правду всего за 5 копеек? Так не бывает, святой отец. За неимением иного счастья, кайф его горький заменитель. Но кто тебя просит заменять то, чего нет? Ведь это злой умысел, вот что это такое». «Полегче, полегче, Калистратов. Ведь я, если разобраться, ваш помощник». «Как так?» «А вот так. И ничего тут странного нет. Человеку так много насудили со дня творения, каких только чудес не наобещали униженным и оскорбленным. Вот Царство Божье грядет, вот демократия, вот равенство, вот братство, а вот счастье в коллективе. Хочешь, живи в коммунах, а за прилежность, вдобавок ко всему, наобещали рай. А что на деле?» «Одни словеса. А я, если хочешь знать, отвлекаю неутоленных, неустроенных. Я громоотвод. Я увожу людей черным ходом к несбыточному Богу». «Да ты куда опаснее, чем я ожидал. Какую мировую смуту ты мог бы заварить, представить страшно. В тебе, быть может, умер маленький Наполеон. Бери выше. Почему небольшой? Дали б мне волю, я бы мог так развернуться. Если бы мы на Западе вдруг оказались, я бы еще не такими делами ворочу. И тогда ты не дерзнул бы со мною полемизировать, а смотрел бы на то, что есть добро, а что есть зло, так, как мне угодно. Не сомневаюсь. Но страшного в твоих словах тоже не вижу. Все, что ты говоришь, не ново. Ты, Гришан, паразитируешь на том, что люди изверились, а это культивировать куда удобнее. Все плохо, все ложь, а раз так, утешься в кайфе. А ты попробуй, если клеймишь все, что было, дать людям новый взгляд на мир. Вера — это тебе не кайф. Вера — продукт страданий многих поколений. Над верой надо трудиться тысячелетиями и ежедневно. А ты на позорном промысле желаешь перевернуть чередование дня и ночи, извечный порядок. И, наконец, начинаешь ты за здравие, а кончить придется за упокой. Ведь вслед за кайфом, так тобою превозносимым, наступает полоса безумия и окончательная деградация души. Что ж ты не договариваешь до конца? Выходит, кайф твой — провокация? Ведь, придя к Богу мнимому, тут же попадаешь в объятия сатаны. Как с этим быть? А никак. На свете за все есть расплата. И за это тоже. Как за жизнь есть расплата смертью. Тебе не приходило это в голову? Что притих? Тебе, святоша, конечно, не по нутру моя концепция. Концепция антихриста? Никогда. Ха-ха! Что стоит твое христианство без антихриста, без его вызова? Кому оно нужно? Какая в нем потребность? Вот и выходит, что я вам необходим. А иначе с кем вам бороться? Как демонстрировать воинственность своих идей? Ну и изворотлив ты, прямо уж, невольно рассмеялся Авдий. Готов играть на противоречиях. Но не витийствуй. Нам с тобой не найти общего языка. Мы антиподы, мы несовместимы. Вот почему ты гонишь меня отсюда. Ты меня боишься. Но я все равно настаиваю. Покайся. Освободи гонцов из своей паутины. Я предлагаю тебе свою помощь. Гришан неожиданно промолчал. Нахмурился, стал молча ходить взад-вперед, опираясь на палку, потом приостановился. Если ты думаешь, товарищ Калистратов, что я тебя боюсь, ты очень ошибаешься. Оставайся, я тебя не гоню. Сейчас мы будем пробираться на товарняк. Устроим, так сказать, организованный набег на транспорт. Скажи лучше разбойничий, поправил Авдий. Как тебе угодно, разбойничий так разбойничий, но не с целью грабежа, а с целью нелегального проезда. А это вещи разные, ведь твое государство лишает нас свободы передвижения. Государство оставь в покое. Так что ты хочешь мне предложить? Ничего особенного. При разбойничьей, как ты изволил уточнить, посадки... кивнул Гришан в сторону железнодорожных путей. «Все будут в сборе, все на виду. Вот и попробуй переубеди их, малолетних Леник и разбитных Петрух. Спасай их души, спаситель. Я ничем, ни единым словом тебе не помешаю. Считай, что меня нет. И если тебе удастся повести этот народ за собой, обратить его к своему Богу, я тут же удалюсь, как и полагается удаляться при поражении. Ты понял меня? Принимаешь мой вызов?» «Принимаю», — коротко ответил Авдий. «Тогда действуй. А о том, о чем мы здесь говорили, никто и знать не будет. Скажем, потолковали о том о сём». «Спасибо, но мне скрывать нечего», — ответил Авдий. Гришан пожал плечами. «Ну смотри, как сказано в Библии, ты говоришь». Был уже 7 вечера одного из последних дней мая. Но солнце по-прежнему ярко и горячо светило над степной равниной, и подозрительно застывшие серебристые облака, что весь день стояли как на приколе, поначалу бледные, к вечеру сгустились и темнеющей полосой нависли над самым горизонтом, поселив чувство необъяснимой тревоги в душе Авдия. Очевидно, надвигалась гроза. А поезда все шли в ту и в другую стороны, с севера на юг и с юга на север, и земля подрагивала и сотрясалась под их тяжелыми колесами. сколько земли, сколько простора и света, а человеку все равно чего-то недостает. И прежде всего свободы, думал Авдий, глядя на необъятные степные просторы. И без людей человек не может жить, и с людьми тяжко. Вот и сейчас, как быть? Что сделать, чтобы каждый, кто попал в сети Гришана, поступил бы, как велит ему разум, а не так, как принуждают его действовать сообщники, из страха или из стадного чувства, и прежде всего потому, что не в силах побороть влияние этого иезуита от наркомании. Нет, каков? Страшная, опаснейшая бестия. Как мне быть? Что предпринять? И час настал. Перед тем, как остановить товарняк, гонцы, схоронясь за травами и кустарниками, рассредоточились группами по 2-3 человека вдоль железной дороги. Свист был условным знаком. Когда вдали показался состав, возникший как ползучая змея на далеком изгибе пути, все, едва раздался свист, приготовились к броску. Рюкзаки, чемоданы с Анашой были под рукой. Авдий вместе с Петрухой и Ленькой втроем залегли за кучей щебня, оставшегося от ремонтных работ на железной дороге. Неподалеку от них держался Гришан с двумя другими гонцами. Одного, рыжеголового, звали Колей, другого, горбоносого и ловкого, говорившего с кавказским акцентом, звали Махачом. По всей вероятности, он был из Махачкалы. Об остальных Авдий ничего не знал, но ясно было, что еще двое-трое гонцов нашли себе удобные укрытия и тоже готовились к решающему броску. Что касается тех двоих, которых Гришан послал химичить на путях, устроить иллюзию пожара на мосту и тем вынудить машиниста остановить локомотив, то они находились далеко впереди по движению поезда возле дорожного указателя с пометкой 330 километр. Здесь железная дорога проходила по небольшому мосту, перекинутому через глубокий овраг, размытый весенними паводками. Там, в этом уязвимом месте, и химичили двое, которые среди гонцов прозывались диверсами. Поезд стремительно надвигался, и Авдий понимал, что все очень нервничают, как и что у них получится, удастся ли быстро заскочить в вагоны, и каким еще окажется состав, а что, если сплошь из цистерн? Куда тогда пристроишься? А не равен час еще окажется охраняемый военный эшелон, тогда и вовсе хана. Ленька трясущимися от волнениями руками закурил сигарету. Петруха тут же гневно цыкнул на него. «А ну, брось! Убью, падла!» Но тот, синюшный и бледный, продолжал жадно затягиваться взахлеб. И тогда Петруха метнулся к нему зверем. Ударил наотмашь по голове, сбил фуражку. Однако и Ленька не остался в долгу. Ответил ударом на удар и, изловчившись, пнул Петруху ногой. Петруха и вовсе остервенел, и между ними завязалась яростная потасовка. Авдию пришлось привстать. «Прекратите! Сейчас же прекратите! Петруха, не трогай Леньку! Как тебе не стыдно?» Но Петруха со злости накинулся на Авдия. «А ты-то чего лезешь, поп толоконный лоб? Что встал, чурка? Тебя ж за версту видно!» И изо всех сил дернул за штанину. Разгоряченные стычкой, переругиваясь и тяжело дыша, они откатились на свои места. А поезд был уже на подходе. Волнение гонцов невольно передалось и Авдию. Момент, что и говорить, был чрезвычайно напряженный и опасный. Авдий с детства любил следить за поездами, ведь он еще застал послевоенные паровозы, те романтические машины, выбрасывавшие могучие столбы дыма и клубы пара, оглашавшие гудками окрестность. Но он не представлял себе, что с таким трепетом будет ожидать поезд, ведь ему предстояло незаконно и, более того, насильственно проникнуть в него. А тяжелый товарный состав, влекомый парой локомотивов в едином сцепе, все надвигался. Его приближение было почти что осязаемым, до мурашек, до гусиной кожи. Далеко было прежним паровозом до нынешних дизелей. Их сила таилась внутри, но они тащили за собой такой длинный хвост вагонов, что, казалось, ему нет конца. А бесчисленные колеса все катились и катились. Из-под вагонов несся порывистый ветер, гул и дробный перестук. Авдий глядел на эту стремительно и четко движущуюся махину, и ему не верилось, что этот чудовищно тяжелый и огромный состав можно остановить. Вагоны, платформы, цистерны, лесовозы, грузовые и крытые контейнеры проносились один за другим. Вот уже пронеслась мимо половина состава, и Авдий подумал, что ничего не выйдет, что все это напрасная затея. Невозможно остановить раскатившуюся на такой скорости махину, но вдруг скорость поезда начала падать, колеса стали крутиться все медленнее, раздался скрежет тормозов, и эшелон, судорожно дергаясь, будто спотыкаясь, постепенно сбавил ход. Авдий глазам своим не верил, состав почти остановился. Но тут раздался пронзительный свист. В ответ ему раздался такой же свист. «Пошли!» — скомандовал Петруха. «Вперед!» Подхватив рюкзаки и сумки, они ринулись к замедляющим ход вагонам. Все происходило быстро и стремительно, как при налете из засады. Надо было, ухватившись или зацепившись за что-нибудь, успеть вскарабкаться в любой вагон, на любую площадку, только бы вскочить, а там уже можно на ходу перебраться по крышам и устроиться поудобнее. Дальше все для Авдия шло, как в кошмарном сне. Он метался перед вставшей чуть не до неба глухой стеной вагонов, подсознательно удивляясь тому, как они высоки и как резок запах мазута от колес, готовых в любую секунду покатиться дальше. Но, несмотря на все это, Авдий лихорадочно карабкался, кому-то помогал, и кто-то помогал ему. Поезд раза два угрожающе дернулся. Состав заскрежетал и залязгал. Того и гляди, попадешь под колеса. Однако все обошлось как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и снова быстро пошел наверстывать упущенное время, Авдий огляделся и обнаружил, что находится в порожнем товарном вагоне вместе со своими неразлучными сподвижниками, Петрухой и Ленькой. Был здесь и Гришан. Одному Богу ведомо, как он умудрился заскочить в поезд с ушибленной ногой. При нем были еще те двое, Махач и Коля. Все были бледны и тяжело дышали, но лица их были радостны и довольны. Авдию не верилось, что все так удачно получилось, и что самый сложный момент был позади. Теперь добытчики-анаши уезжали в сторону Жалпаксаза, а там уже путь лежал на большую землю, в большие города, в многолюдье. Ехать предстояло часов 5. Им повезло. В порожнем вагоне, который они оккупировали, оказались брошенные, должно быть, за ненадобностью после выгрузки товаров, пустые деревянные ящики. Гонцы приспособили их для сидения. Расположились, как велел Гришан, чтобы снаружи их не заметили. В вагоне было достаточно светло, если открыть двери только с одной стороны, к тому же оконца наверху были открыты для продува. При первой же остановке на каком-то разъезде они наглухо задвинули дверь и затихли, пережидали остановку в духоте и жаре, но возле состава никто не появился. Петруха осторожно выглянул и доложил, что все в порядке, никого вокруг не видно. Как только прогрохотал мимо встречной пассажирский, поезд снова тронулся. На следующем полустанке Махач успел раздобыть целую канистру холодной воды, и жизнь в вагоне возобновилась. Все оживились, перекусили сухарями, консервами и уже размечтались, как здорово они поедят горячего в столовой на станции Жалпаксаз. А поезд шел своим маршрутом по чуйским степям в сторону гор. Тем долгим майским вечером было еще светло. Говорили о том, о сём, но больше всего о еде, о деньгах. Петруха вспомнил о своей шикарной бабе, которая ждала его в Мурманске, на что Махач с чисто кавказской экспрессией заметил. «Слушай, Петруха, дорогой, ты кроме Мурманска нигде не можешь бабу делать? Что, в Москве уже нельзя немножко делать? Ха-ха-ха! Что, в Москве нет баб?» «Ты сопляк еще, Махачка! «Что ты понимаешь в этом деле?» — обозлился Петруха. «Сколько тебе лет-то?» «Сколько? Сколько есть все мои? У нас на Кавказе такие, как я, уже давно детей делают. Ха-ха-ха!» Всех развеселил этот разговор. Даже Авдий невольно улыбался, поглядывая время от времени на Гришана, а тот, сидя в сторонке, снисходительно ухмылялся. Он по-прежнему примостился на своем складном стульчике и держал в руках всю ту же суковатую палку. На других гонцов он походил разве что тем, что курил такие же, как и все остальные дешевые сигареты. Так они ехали веселой компанией, обживая порожний товарный вагон. Ленька прикорнул в уголке вагона, другие тоже собирались поспать, хотя солнце еще не догорело на краю земли и освещало все вокруг. Покуривая, переговариваясь о чем-то незначительном, гонцы вдруг примолкли, затем, поглядывая на Гришана, стали перешептываться. «Слушай, Гришан, — обратился к нему Махач, — что мы тут сидим, понимаешь? На общем собрании мы решили немного кайфанем, а? Время есть, кайфанем? У меня, дорогой тамада, есть такой смак, пэх-пэй, только багдадский вор такой курил». Гришан бросил быстрый взгляд на Авдия, но, мол, как? И, помолчав, выждав время, бросил. «Валяйте!» Все оживились, сгрудились вокруг Махача. А он достал откуда-то из куртки анашу, тот самый смак, который мог курить только багдадский вор. Скрутил большую папиросину, затянулся первым и пустил самокрутку по кругу. Каждый благоговейно вдыхал дым анаши и передавал самокрутку следующему. Когда очередь дошла до Петрухи, тот жадно затянулся, зажмурив глаза, потом протянул самокрутку Авдию. «Ну, Авдий, глотни, ты малость!» «Что ты, лысый? На, курни!» «Да не жмись ты, ей-богу, ты что, девка?» «Нет, Петр, я курить не буду и не старайся», — наотрез отклонил Авдий предложение Петрухи. Тот сразу оскорбился. «Как был попом, так и останешься. Подумаешь, поп-перепоп, тебе как лучше хочешь сделать, а ты в душу плюешь. Я тебе в душу не плюю, Петр, ты не прав». «Да тебя разве переговоришь?» — махнул рукой Петруха и, затянувшись, еще раз передал самокрутку Махачу, а тот с кавказской ловкостью протянул ее Гришану. «А теперь, дорогой тамада, твоя очередь, твой тост». Гришан молча отвел его руку. «Ну, смотри, хозяин-барин», — жалеюще покачал головой Махач, и самокрутка вновь пошла по кругу. Взахлеб затянулся Ленька, за ним рыжий Коля, за ним Петруха и снова Махач. И вскоре настроение куривших начало меняться. Глаза их то туманились, то поблескивали, губы расплылись в беспричинных счастливых улыбках, и только Петруха все не мог забыть обиды. Все бросал искоса недовольные взгляды на Авдия и бурчал себе под нос что-то про попов, мол, все они гады такие. Сидя на своем стульчике, Гришан молча, невозмутимо наблюдал из своего угла за сеансом курения с иронически вызывающей, снисходительной ухмылкой супермена. Юркие, уничтожающие взгляды, которые он кидал время от времени на Авдия, стоявшего у открытых дверей, говорили о том, что он доволен происходящим и, безусловно, догадывается, чего это стоит праведному Авдию. Авдий понял, что Гришан, разрешив гонцам покайфовать в пути, устроил для него показной спектакль. Вот, мол, каково. Гляди, как я силен и как бессильны твои высокие порывы в борьбе со злом. И хотя Авдий делал вид, что вроде бы ему безразлично, чем они тут занимаются, в душе он возмущался, страдал от своего бессилия что-либо противопоставить Гришану, предпринять что-либо практическое, что могло бы вырвать гонцов из-под влияния Гришана. И вот тут-то Авдию изменила выдержка. Он не в силах был совладать с гневом, все больше переполнявшим его. И последней каплей опять же послужило предложение Петрухи курнуть от его бычка, от той самокрутки, которая с каждой затяжкой обслюнявливалась все больше, пока не приобрела, наконец, зловещий желто-зеленый оттенок. «На, Авдясь! Да не вороти морду, попик ты наш! Я же от чистого сердца! В нем, в бычке, самая сладость! Аж мозги киселем расползаются!» Развязно приставал Петруха. «Не лезь!» — раздраженно оборвал его Авдий. «Чего еще не лезь? Я к тебе со всей душой! А ты выпендриваешься, морду строишь!» «Ну, дай сюда, дай!» — сказал в сердцах Авдий и, протянув руку за тлеющим бычком, поднял его над головой, как бы демонстрируя Петрухе, и бросил в открытую дверь товарняка. Это произошло так быстро, что все, включая и Гришана, на некоторое время онемели от неожиданности. В наступившей тишине явственнее, гулче и грозней стал слышен стук быстро бегущих по рельсам колес. «Видел?» — вызывающе обратился Авдий к Петрухе. «Все видели, что я сделал?» — обвел он гневным взором добытчиков. «И так будет всегда». Петруха, а за ним и все остальные, недоуменно и вопрошающе обернулись к Гришану. «Как, мол, это понимать, хозяин? Это что еще за выскочка тут объявился?» Гришан демонстративно молчал, насмешливо переводя взгляд с Авдия на оскорбленные лица гонцов. Первым не вытерпел Махач. «Слушай, тамада, ты что молчишь? Ты что, не мой?» «Нет, я не мой», — передразнил его Гришан и жестко добавил, не скрывая злорадства. «Я дал этому типу слово молчать, а в остальном разбирайтесь сами. Больше я ничего не скажу». «Это верно?» — недоуменно спросил Махач Авдия. «Верно, но это еще не все», — выкрикнул Авдий. «Я дал слово разоблачить его», — кивнул он на Гришана. «Этого дьявола, завлекшего вас этим пагубным соблазном. Я не буду молчать, потому что правда за мной». И сам, не понимая, что с ним творится, что он делает и что выкрикивает, выхватил свой рюкзак из кучки других рюкзаков с аношой. Все, кроме Гришана, от неожиданности повскакивали с мест, недоумевая, что же задумал этот скромный поп-перепоп Авдий Калистратов. «Вот, ребята, смотрите!» — затряс Авдий рюкзаком высоко над головой. «Мы везем здесь пагубу, чуму, отраву для людей. И это делаете вы, гонцы, одурманенные легкими деньгами. Ты, Петр, ты, Махач, ты, Леня, ты, Коля. О Гришане и говорить нечего. Вы и сами знаете, кто он такой есть». «Постой, постой, Авдий. А ну, милый, дай-ка сюда мешок», — двинулся к нему Петруха. «Отойди», — оттолкнул его Авдий, — «и не лезь. Я знаю, как уничтожить эту отраву людскую». И не успели гонцы опомниться, как Авдий, рванув завязку рюкзака, стал вытряхивать из дверей поезда аношу на ветер. И зелье, а как много, оказывается, было собрано желто-зеленых соцветий и лепестков конопли, полетело вдоль железнодорожного полотна, кружась и паря, как осенние листья. То улетали на ветер деньги — сотни и тысячи рублей. На какое-то мгновение гонцы замерли, как завороженные, глядя на Авдия. «Видали?» — закричал Авдий и вышвырнул в дверь и сам рюкзак. «А теперь последуйте моему примеру, и мы покаемся вместе, и Бог возлюбит и простит нас. Давайте, Ленька, Петр, выбрасывайте, выкидывайте проклятую аношу на ветер». Он спятил. «Он заложит нас на станции легавом. Хватай его, бей, папа!» — заорал вне себя Петруха. «Стойте, стойте! Послушайте меня!» Пытаясь что-то им объяснить, кричал Авдий, видя, как разъярились накурившиеся наши гонцы, но было уже поздно. Гонцы бросились на него, как бешеные собаки. Петруха, Махач, Коля наперебой молотили его кулаками. Один Ленька тщетно старался растащить, разнять дерущихся. «Да перестаньте же!» Беспомощно бегал он вокруг. Но ему не удавалось их остановить. Где ему было сладить сразу с троими? Завязалась жестокая рукопашная. «Бей! Тащи! Выкидывай его из вагона!» Ревел разъяренный Петруха. «Души, папа! Бросай вниз!» Вторил ему махач. «Не надо, не убивайте! Не надо убивать!» Вопил бледный трясущийся Ленька. «Отстань, сволочь, зарежу!» Вырвался от Леньки остервенелый Коля. Авдий отбивался, что было сил, стараясь отодвинуться подальше от открытых дверей. Пробиться на середину качающегося из стороны в сторону вагона, он теперь воочию убедился в свирепости, жестокости, садизме наркоманов. А ведь давно ли они блаженно улыбались в эйфории? Авдий понимал, что схватка идет не на жизнь, а на смерть. Понимал, что силы далеко не равны. Их трое, здоровенных, лютующих парней. Где ему с ними справиться? Ведь за него один Ленька, а он не в счет. Гришан же все это время по-прежнему сидел на своем месте, как зритель в цирке или в театре, но не скрывал своего злорадства. «Ну и ну! Вот это да!» — посмеиваясь, глумился он. «Стравил таки их! Заранее вычислил, что столкнуться, и теперь пожинал плоды победы. Глядел, как убивают на его глазах человека». Авдий сознавал, что только вмешательство Гришана могло изменить его участь. Стоило ему крикнуть «Спаси, Гришан!», и гонцы сразу бы утихомирились. Но прибегнуть к помощи Гришана Авдий не мог ни при каких обстоятельствах. Оставалось одно – пробираться в глубину вагона, забиться в угол, а там пусть и забьют, измолотят, пусть сделают с ним что угодно, но только чтобы они не выбросили его на ходу, ведь это верная смерть. Но добраться до угла было не так-то просто. Удары наотмашь, пинки отшвыривали его прочь к зияющему проему дверей. Задержись он там лишнюю секунду, и гонцы, не задумываясь, выпихнут его из вагона. А Авдий поднимался снова и снова, упорно стремился прорваться в дальний угол, надеясь, что наркоманы выдохнутся или опомнятся. Первым в той яростной схватке, получив по голове, свалился Ленька. Это Коля саданул его, чтоб не мешал творить расправу над попом, над праведником, а стало быть, над врагом гонцов, Авдием. Бешено работали кулаками гонцы, ведь речь шла о бешеных деньгах. «Бей, бей, поддых его!» — бесновался Петруха и, схватив сзади Авдия, заломил ему руки назад, подставив под удары махачу. А тот, точно озверевший бык, в ярости сокрушительно ударил его в живот. И, согнувшись в три погибели, харкая кровью, Авдий рухнул на пол бегущего вагона. И тогда они втроем поволокли его к двери. Он все еще сопротивлялся, обдирая ногти, судорожно цеплялся руками за доски настила, пытаясь отбиться, вырваться. А зловещий Гришан, как ни в чем не бывало, сидел в углу вагона на своем стульчике, нога на ногу, с невозмутимо торжествующим выражением на лице, и что-то насвистывал, поигрывая суковатой палкой. И была еще возможность попросить пощады, крикнуть «Спаси, Гришан!». И не исключено, что тот снизошел бы, проявил великодушие и остановил бы смертоубийство. Но Авдий так и не разомкнул рта, и, прочертив его головой кровавый след по настилу, они поволокли его к самому проему вагона. И здесь, в дверях, произошла еще одна, последняя схватка. Сбросить Авдия на ходу они опасались, потому что могли сорваться вместе с ним. Авдей изловчился повиснуть в дверях, вернее, за дверьми, уцепившись за железную скобу поручня. Встречный ветер обрушился шквалом, прижал к дверям, но Авдею удалось нащупать левой ногой какой-то металлический выступ и повиснуть, удерживаясь на весу, и никогда, наверное, в нем не было столько сил, столько жажды выжить, как в тот момент, когда он пытался превозмочь беду. Если бы его оставили в покое, он, возможно, сумел бы вскарабкаться, вползти назад в вагон. но гонцы били его ногами по голове, как по футбольному мячу, поносили его последними словами и сколотили в кровь, а он уцепился мертвой хваткой за поручень. Последние минуты были особенно ужасны. Петруха, Махач и Коля совсем остервенели. Тут и Гришан не выдержал, подскочил к дверям. Теперь-то уж можно не притворяться. Можно полюбоваться, как расшибется насмерть Авдий Калистратов. И Гришан стоял и ждал того неизбежного момента, когда гонцы добьют Авдия. Ничего не скажешь, Гришан отменно знал свое дело. Он убивал Авдия Калистратова чужими руками. А завтра, если мертвого Калистратова найдут и не поверят, что он упал или выбросился из поезда, в самом худшем случае Гришан будет чист. Он лично не прикладывал рук. Скажет, ребята повздорили, подрались, и в результате несчастный случай оступился в драке. Последнее, что запомнил Авдий, пинки по лицу. Обувь гонцов окрасилась кровью, и встречный ветер гудел в ушах, как полыхающий огонь. Тело Авдия, налитое свинцовой тяжестью, все больше тянуло вниз, в страшную неумолимую пустоту, а поезд мчался, преодолевая сопротивление ветра, мчался все по той же степи, и никому на свете не было дела до него, обреченного, висящего на волоске от гибели. И солнце на закате того бесконечно длинного дня, ослепляя его выкатившиеся в муки и ужасе глаза, срывалось вместе с ним в черную бездну небытия. Но как ни пинали его, Авдий не размыкал рук. И тогда Петруха нанес ему последний, решающий удар, схватив палку Гришана, которую Гришан как бы невзначай держал на виду. Вот, мол, пожалуйста, бери и бей, бей по рукам, чтоб расцепились. И Авдий сплошным комком боли полетел вниз, не чувствуя уже, как покатился по откосу, расшибаясь и обдираясь, как промчался мимо места его падения хвост эшелона, как скрылся поезд, унося его бывших попутчиков, как смолк шум колес. Вскоре солнце угасло, наступила тьма, и на западе в сизо-свинцовом небе сгустились грозовые тучи. А мимо того злополучного места уже мчались другие поезда, и тот, кто не стал молить о пощаде, чтобы продлить свою жизнь, лежал поверженный на дне железнодорожного кювета. А все, что он узнал в неистовом поиске истины, все, что утверждал, было теперь отброшено прочь, погублено. И стоило ли, не щадя себя, отказывать себе в шансе уцелеть? Ведь речь шла немало-немного о собственной жизни, и всего-то нужно было произнести три слова «Спаси меня, Гришан». Но он не сказал этих слов. Поистине нет предела парадоксам Господним. Ведь был уже однажды в истории случай, тоже чудак один галилейский возомнил о себе настолько, что не поступился парой фраз и решился жизни. И оттого, разумеется, пришел ему конец. А люди, хотя с тех пор прошла уже 1950 лет, все не могут опомниться. Все обсуждают, все спорят и сокрушаются, как и что тогда получилось, и как могло такое произойти. И всякий раз им кажется, что случилось это буквально вчера, настолько свежо потрясение. И всякое поколение, а сколько их с тех пор народилось и не счесть, заново спохватывается и заявляет, что будь они в тот день, в тот час на Лысой горе, они ни в коем случае не допустили бы расправы над тем галилеянином. Вот ведь как им теперь кажется. Но кто мог тогда предположить, что дело так обернется, что все забудется в веках, но только не этот день? И тогда тоже, кстати, была пятница, и тот, кто мог спастись, тоже не догадался ради своего спасения сказать в свою пользу двух слов. Глава вторая. Жарким было то утро в Иерусалиме, и предвещало оно еще более жаркий день. На арочной террасе Иродова дворца, под мраморной колоннады, куда прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно обдувало ноги в сандалиях, чуть сквозящим понизу ветерком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду едва слышно шелестели верхушками, листва их в этом году преждевременно пожелтела. Отсюда, с каменистой возвышенности, с арочной террасы дворца открывался вид на город, очертания которого расплывались в зыбучем мареве. Воздух все более накалялся. Даже окрестности Иерусалима, всегда четко видны, лишь смутно угадывались на границе с белой пустыней. В то утро над холмом, широко распахнув крылья, точно подвешенная к небу на невидимые нити, беззвучно и плавно кружила одинокая птица, через равные промежутки времени пролетая над территорией большого сада. То ли орел, то ли коршун, кроме них ни у одной птицы не хватило бы терпения так долго и однообразно летать в жарком небе. Перехватив случайный взгляд, брошенный на птицу Иисусом Назарянином, стоящим перед ним, переминаясь с ноги на ногу, прокуратор вознегодовал и даже оскорбился и сказал желчно и жестко: «Ты куда очи возводишь, царь иудейский? То твоя смерть кружит». «Она над всеми нами кружит», — тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом невольно притронулся ладонью к заплывшему в черном отеке глазу. У базара, когда его вели на суд Синедриона, на него накинулась с побоями толпа, научкиваемая священниками и старейшинами. Иные жестоко били его, иные плевали в лицо, и понял он в тот час, как люто ненавидели его люди первосвященника Каиафы, и понял, что никакой милости ему не следует ожидать от Иерусалимского судилища, и тем не менее по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга, будто бы до этого не они внимали, затаив дыхание, его проповедям во храмах и на площадях, будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослице цветы: «Осанна сыну Давидову, осанна в вышних». Теперь он хмуро стоял в разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше. Прокуратор же был сильно не в духе, и прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя, на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случалось ни в его бытность в действующих римских войсках, ни тем более в бытность прокуратором. Не смешно ли в самом деле, вместо того, чтобы сходу утвердить приговор Синедриона и избавить себя от лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и время, и силы? Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожидающего его решения иерусалимского первосвященника и его прихвостней и сказать: «Нате, мол, берите своего подсудимого и распоряжайтесь им, как порешили». И однако что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простейшим образом. Да стоит ли этот шут того, чтобы с ним возиться? Но подумать только! Каков оказался этот чудак? Он, мол, царь иудейский, возлюбленный Господом и дарованный Господом иудеям, как прямая стезя к справедливому царству Божьему. А царство это такое, при котором не будет места власти кесаря и кесарей, их наместников и прислужнических синагог, а все де будут равны и счастливы отныне и во веки веков. Какие только люди не домогались верховной власти, но такого умного, хитрого и коварного еще никто не знал. Ведь случись самому дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точно так же, ибо иного хода жизни нет и не будет в мире. И сам-то злоумышленник отлично знает об этом, но ведет свою игру, подкупает доверчивых людей обещанием нового царства. Если правду говорят, что каждый судит о другом в меру своей подозрительности, то тут был именно тот случай. Прокуратор приписывал Иисусу те помыслы, которые в тайное тайных, не надеясь на их осуществление, лелеял сам. Именно это больше всего раздражало Понтия Пилата, и от этого осужденный вызывал в нем одновременно и любопытство, и ненависть. Прокуратор полагал, что ему открылся замысел Иисуса Назарянина. Не иначе, как этот бродяга-провидец задумал затеять в землях смуту, обещать людям новое царство и сокрушить то, чем впоследствии хотел обладать сам. Нет, каков? Кто бы мог подумать, что этот жалкий иудей смел мечтать о том, о чем не мог мечтать, вернее, не позволял себе мечтать сам повелитель малоазиатских провинций Римской империи Понтий Пилат. Так убеждал, так настраивал, к такому умозаключению подводил себя многоопытнейший прокуратор, допрашивая бродягу Иисуса довольно необычным способом, всякий раз ставя себя на его место, и приходил в негодование от намерения этого неслыханного узурпатора. И от этого Понтий Пилат все больше распалялся, все больше терзался сомнениями. Ему хотелось и немедленно скрепить прокураторской подписью смертный приговор, вынесенный Иисусу накануне старейшинами Иерусалимского Синедриона, и оттянуть этот момент, насладиться, выявив до конца, чем грозили римской власти мысли и действия этого Иисуса. Ответ обреченного бродяги на его замечание по поводу птицы в небе покоробил прокуратора своей откровенностью и непочтительностью. Мог бы и промолчать, или сказать что-нибудь заискивающее, так нет же, видите ли, нашел чем утешиться. Смерть, мол, над всеми нами кружит. Ты смотри, сам на себя накликает беду, будто и в самом деле не боится казни, — сердился Понтий Пилат. Что ж, вернемся к нашему разговору. Ты знаешь, несчастный, что тебя ждет? — спросил прокуратор сиплым голосом, в который раз вытирая платком пот с коричневого лоснящегося лица, а заодно и с лысины из плотной крепкой шеи. Пока Иисус собирался с ответом, прокуратор похрустел вспотевшими пальцами, выкручивая каждый палец по отдельности. Была у него такая дурная привычка. «Я спрашиваю тебя, ты знаешь, что тебя ждет?» Иисус тяжко вздохнул, бледнее при одной мысли о том, что ему предстоит. «Да, римский наместник, знаю, меня должны казнить сегодня», — с трудом выговорил он. «Знаю», — издевательски повторил прокуратор, с усмешкой полной презрения и жалости, оглядывая стоящего перед ним незадачливого пророка с ног до головы. Тот стоял перед ним понурясь, нескладный, длинношеей и длинноволосый, с разметанными кудрями, в разодранной одежде, босой. Сандалии, должно быть, потерялись в схватке. А за ним сквозь ограду дворцовой террасы виднелись городские дома на отдаленных холмах. Город ждал того, кто стоял на допросе перед прокуратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требовалось сегодня в этот зной кровавое действо. Его темные, как ночь, инстинкты жаждали встряски. И тогда бы уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи шакалов, воющих и злобно лающих, когда они видят, как разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру. Понтию Пилату приходилось видеть такие сцены и среди зверей, и среди людей, и внутренне он ужаснулся, представив себе на миг, как будет проходить распятие на кресте. И он повторил с нерешенным сочувствием укором. «Ты сказал, знаю?» «Знаю не то слово. В полной мере ты узнаешь это, когда будешь там». «Да, римский наместник, я знаю и содрогаюсь при одной мысли об этом». «А ты не перебивай, не торопись на тот свет, успеешь», — проворчал прокуратор, которому не дали закончить мысль. «Прости покорно, правитель, если случайно перебил тебя. Я не хотел этого», — извинился Иисус. «Я вовсе не тороплюсь. Я хотел бы пожить еще». «И ты не думаешь отречься от слов своих непотребных?» — спросил в упор прокуратор. Иисус развел руками, и глаза его были по-детски беспомощны. «Мне нечего отрекаться, правитель. Те слова предопределены отцом моим. Я обязан был донести их людям, исполняя волю его». «Ты все свое твердишь», — в раздражении Понтий Пилат повысил голос. Выражение лица его с крупным горбатым носом, с жесткой линией рта, обрамленного глубокими складками, стало презрительно холодным. «Я ведь вижу тебя насквозь, как бы ты ни прикидывался», — сказал он, недопускающим возражения тоном. «Что на самом деле значит донести до людей слова отца твоего? Это значит оболванить, прибрать к рукам чернь, подбивать чернь на беспорядки. Может быть, ты и до меня должен донести его слова? Я ведь тоже человек». «У тебя, правитель римский, нет пока надобности в этом, ибо ты не страждешь, и тебе не к чему алкать другого устроения жизни. Для тебя власть — Бог и совесть, а ею ты обладаешь сполна, и для тебя нет ничего выше». «Верно, нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты это хочешь сказать». «Так думаешь ты, правитель». «Так всегда думали умные люди», — не без снисходительности поправил его прокуратор. «Поэтому и говорится, — поучал он, — кесарь не бог, но бог как кесарь. Убеди меня в обратном, если ты уверен, что это не так». «Ну?» — и насмешливо уставился на Иисуса. «От имени римского императора Тиверия, чьим наместником я являюсь, я могу изменить кое-что в положении вещей во времени и пространстве. Ты же пытаешься противопоставить этому какую-то верховную силу, какую-то иную истину, которую несешь якобы ты. Это очень любопытно, чрезвычайно любопытно, иначе я не стал бы держать тебя здесь лишнее время. В городе уже ждут не дождутся, когда приговор Синедриона приведут в исполнение. Итак, отвечай». «Что мне ответить?» «Ты уверен, что кесарь менее бога?» «Он смертный человек». «Ясно, что смертный. Но пока он здравствует, есть ли для людей другой бог, выше кесаря?» «Есть, правитель римский, если избрать другое измерение бытия». «Не скажу, что ты меня рассмешил». В наигранном оскорблении, морща лоб и приподнимая жесткие брови, проронил Понтий Пилат. «Но ты не можешь меня в этом убедить по той простой причине, что это даже не смешно. Не знаю, не пойму, кто и почему тебе верит». «Мне верят те, кого толкают ко мне притеснение, вековая жажда справедливости. Тогда семена моего учения падают на удобренную страданиями и омоченную слезами почву», — пояснил Иисус. «Хватит», — безнадежно махнул рукой прокуратор. «Бесполезная трата времени». И оба замолчали, думая каждый о своем. На бледном челе Иисуса проступил обильный пот, но он не утирал его ни ладонью, ни оборванным рукавом хламиды. Ему было не до того. От страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног. «И после этого ты хотел бы», — внезапно осипшим голосом продолжил Понтий Пилат, «чтобы я, римский прокуратор, даровал тебе свободу. Да, правитель добрый, отпусти меня. И что же ты станешь делать? Со словом Божьим пойду я по землям. Не ищи дураков, вскричал прокуратор и вскочил вне себя от гнева. Вот теперь я окончательно убеждаюсь, что твое место только на кресте, только смерть может унять тебя. Ты ошибаешься, правитель высокий. Смерть бессильна перед духом, твердо и внятно произнес Иисус. Что? Что ты сказал? Поразился Понтий Пилат, не веря себе и подступая к Иисусу. Лицо его, искаженное от гнева и удивления, пошло темно-коричневыми пятнами. То, что ты слышал, правитель. Набрав воздуха в легкие, Понтий Пилат резко вскинул руки к небу, собираясь что-то сказать, но в это время послышались гулкие шаги подкованных кавалерийских сапог. «Чего тебе?» — строго спросил прокуратор вооруженного легионера, идущего к нему с каким-то пергаментом. «Велено передать», — сказал тот коротко и удалился. То была записка Понтию Пилату от жены. «Прокуратор, супруг мой, не причиняй, прошу тебя, непоправимого вреда этому скитальцу, прозываемому, как сказывают, Христом. Все говорят, что он безобидный праведник, чудесный исцелитель всяких недугов. А то, что он якобы сын Божий, мессия и чуть ли не царь иудейский, так это, может быть, на него наговорили. Не мне судить, так ли это. Сам знаешь, что за скандальный и одержимый народ эти иудеи. А что, если это правда? Ведь очень часто то, что на устах презренной толпы, потом подтверждается. И если так окажется и на этот раз, тебя же потом проклянут. Сказывают, что служители синагог здешних, да городские старейшины испугались и возненавидели этого Иисуса Христа из-за того, что народ вроде за ним подвинулся, и из зависти священники его оклеветали и натравили на него невежественную толпу. Те, что вчера молились на него, сегодня побивали его камнями. Мне кажется, что если ты согласишься на казнь этого юродивого, то вся худая слава впоследствии падет на тебя, супруг мой. Ведь нам не вечно сидеть в Иудее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя высокими почестями. Не делай этого. Давеча, когда его вела стража, я видела, какой он красивый. Ну, прямо молодой бог. Кстати, мне сон привиделся накануне. Потом расскажу. Очень важный. Не навлекай проклятия на себя и на свое потомство. «О, боги, боги! Чем я вас прогневал?» Простонал Понтий Пилат и в который раз пожалел, что не отправил сразу же без лишних слов и проволочек этого невменяемого и неистового лжепророка со стражей к палачам туда, за городские сады, где на взгорье должна была состояться казнь, которой требовало Иерусалимское судилище. Вот теперь и жена вмешивается в его прокураторские дела, в чем ему виделась, если не скрытая работа сил, стоящих за Иисусом Христом, то во всяком случае сопротивление небесных сил этому делу. Но небожители земные дела мало интересуют, а жена, что она понимает своим женским умом в политике? Зачем ему пробуждать вражду первосвященника Каиафы и Иерусалимской верхушки, преданной и верной Риму, ради этого сомнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарей? Откуда она взяла, что этот тип красив, как молодой бог? Ну, молод, только и всего. А красоты никакой особой в нем нет. Вот он стоит, побитый в свалке, как собака. И что в нем нашла она? Прокуратор задумчиво прошел несколько шагов, обдумывая содержание записки, и снова со вздохом сел в кресло. А меж тем у него промелькнула еще мысль, что уже не раз приходила ему на ум. Казалось бы, сколь ничтожны люди. Гадят, мочатся, совокупляются, рождаются, мрут, вновь рождаются и мрут. Сколько низостей и злодеяний несут они в себе. И среди всего этого отврата и мерзости откуда-то вдруг провидение, пророки, порывы духа. Взять хотя бы этого. Он так уверовал в свое предназначение, что точно во сне живет, а не наяву. Но хватит. Придется его отрезвить. Пора кончать. «И все же вот, что я хочу знать», — обратился прокуратор к Иисусу, все так же молчаливо стоящему на своем месте. «Допустим, ты праведник, а не злоумышленник, сеющий смуту среди доверчивых людей. Допустим, говоря о царстве справедливости, ты оспариваешь право кесаря владеть миром. Допустим, я поверю тебе, так вот скажи мне, что заставляет тебя идти на смерть? Открой мне, что тобою движет? Если ты вознамерился таким способом воцариться над народом Израилевым, я тебя не одобряю, но я тебя пойму. Но зачем же ты вначале рубишь сук, на котором собираешься сидеть? Как же ты станешь кесарем, если ты отрицаешь власть кесаря? Сам понимаешь, сейчас в моей воле оставить тебя в живых или послать на казнь. Так что же ты молчишь? Онемел от страха? Да, наместник римский, я страшусь свирепой казни, и кесарем я вовсе не собираюсь быть. Тогда покайся на всех городских площадях, осуди себя. Признай, что ты лжепрозорливец, лжепророк. Не уверяй, что ты царь иудейский, чтобы чернь отхлынула от тебя, чтобы не соблазнять их напрасным и преступным ожиданием. Никакого царства справедливости быть не может. Справедливо всегда то, что есть. Есть в мире император Тиверий, и он и есть незыблемый оплот мироустройства. А царство справедливости, речами о котором ты подбиваешь легкомысленных роптать, пустое дело, подумай. И не морочь голову ни себе, ни другим. А впрочем, кто ты такой, чтобы римский император тебя остерегался? Какой-то безвестный скиталец, сомнительный пророк, базарный горлопан, каких полным-полно на земле Иудеи. Но ты соблазн посеял своим учением, и этим сильно озабочен ваш первосвященник, поэтому раскрой свой обман. А сам удались в Сирию или в другие страны, и я, как римский прокуратор, попробую тебе помочь. Соглашайся, пока не поздно. Что ты опять молчишь? Я думаю о том, наместник римский, что оба мы столь различны, что вряд ли поймем друг друга. Зачем же я буду кривить душой и отрекаться от учения Господа таким образом, чтобы тебе и кесарю было выгодно, а истина страдала? Не темни, что выгодно для Рима, то превыше всего. Превыше всего истина, а истина одна, двух истин не бывает. Опять лукавишь, бродяга? Не лукавил ни прежде, ни теперь. Ответ мой таков. Первое. Не пристало отрекаться от того, что сказано во имя истины, ибо ты сам того хотел. И второе. Не пристало брать на себя грех за несодеянное тобой и бить себя в грудь, чтобы от молвы чернящей отбелиться. Коли молва лжива, она сама умрет. Но прежде умрешь ты, царь иудейский. Итак, ты идешь на смерть, какой бы ни был путь к спасению. К спасению мне только этот путь оставлен. К какому спасению? Не понял прокуратор. К спасению мира. Довольно юродствовать, потерял терпение Понтий Пилат. Значит, ты добровольно идешь на гибель. Стало быть так, ибо другого пути у меня нет. О, боги, боги! Устало пробормотал прокуратор, проведя рукой по глубоким морщинам, избороздившим его лоб. «Жара-то какая! Не к перемене ли погоды?» — буркнул он себе под нос. И принял окончательное решение. «Зачем мне все это? К чему стараюсь выгородить того, кто не видит в том проку? Тоже чудак я!» — и сказал. «В таком случае я умываю руки». «Воля твоя, наместник!» — ответил Иисус и опустил голову. Они вновь замолчали, и, должно быть, оба почувствовали, как за пределами дворцовой ограды, за пышными садами, где изнывали в зное городские улицы в низинах и на всхолмлениях иерусалимских, точно бы набухала глухая зловещая тишина, готовая вот-вот разорваться. Пока до них оттуда доносились лишь неясные звуки. Гул больших базаров, где с утра смешались люди, товары, тягловые и вьючные животные. Но между этими мирами было то, что разделяло их и охраняло верхний от нижнего. За оградой прохаживались легионеры, а пониже, в рощице, стояло кавалерийское оцепление. Видно было, как лошади отмахивались хвостами от мух. Заявив, что он умывает руки, прокуратор почувствовал некоторое облегчение, ибо теперь он мог сказать себе: «Я сделал все, что от меня зависело. Боги свидетели, я не подталкивал его к тому, чтобы он стоял на своем, предпочтя учение собственной жизни. Но поскольку он не отрекается, пусть будет так. Для нас это даже лучше. Он сам себе подписал смертный приговор». Думая об этом, Понтий Пилат готовил тем самым и ответ жене. И еще, подумал он, искоса глянув на Иисуса Назарянина, со смутной улыбкой, молчаливо ждущего своей заранее предопределенной участи. Что сейчас на уме у этого человека? Небось, теперь он сам же горько сожалеет, понимает, во что ему обойдется его премудрое учение, от которого он не смеет отступиться. Попал в собственный капкан. Попробуй теперь вывернись. Один Бог на всех, на все земли, на весь род людской, на все времена. Одна вера. Одно царство справедливости на всех. Куда он метит? Что и говорить, всем бы этого хотелось. На том он и решил сыграть. Но вот так жизнь и учит нас. Вот так карает чрезмерную хитроумность. Вот так оборачивается покушение на трон, не предназначенный отроду. Чего захотел? Решил смутить чернь, взбунтовать против кесарей, и чтобы от толпы к толпе пошла та зараза по миру. Весь исконный порядок мироустройства решил опрокинуть вверх дном. Отчаянная голова, ничего не скажешь. Нет, такого никак нельзя оставлять в живых. С виду вон какой избитый, смирный. А что в нем таится? Ведь вон что затеял. Только великому уму такой план под силу. Кто бы мог это в нем предположить? В мыслях этих находил прокуратор Понтий Пилат согласие с собой. Успокаивало его и то, что теперь не придется вести неприятного разговора с первосвященником Каиафой, открыто требующим от имени Синедриона утвердить решение суда по поводу Иисуса Назарянина. «Не сомневайся, мудрый правитель, ты достигнешь согласия с собой и будешь во всем прав», проронил Иисус, точно бы отгадывая мысли прокуратора. Понтий Пилат возмутился. «Ты обо мне не беспокойся», — грубо накинулся он на Иисуса. «Для меня дело Рима превыше всего. Ты о себе подумай, несчастный». «Извини, высокий правитель, не стоило мне вслух говорить эти слова». «Вот именно. И чтобы тебе не пришлось пожалеть, когда уже будет поздно, подумай еще, пока я отлучусь. И если не переменишь к моему возвращению свое решение, я произнесу последнее слово. И не мни, что ты царь иудейский, опора мира, что без тебя земле не обойтись. Напротив, все складывается не в твою пользу, и время твое давно истекло. Только отречением ты еще мог бы спасти себя. Ты понял?» «Понял, правитель». Понтий Пилат встал с места и пошел в покои, поправляя на плечах просторную тогу. Костистый, большеголовый, лысый, величественный, уверенный в достоинстве своем и всесилии. Когда он шел вдоль арочной террасы, взгляд его снова упал на ту птицу, царски парящую в поднебесье. Он не смог определить, был ли то орел или кто другой из той же породы пернатых. Но не это волновало его, а то, что птица была для него недосягаема, была неподвластна ему. И не отпугнешь ее, равно как не призовешь и не прогонишь. Резко вскинув бровь, прокуратор метнул неприязненный взгляд ввысь. «Ишь ты, кружит да кружит, и дела ей ни до чего нет».